Глава 8. Понедельник, 18 июля 2016 года. Мерный гул двигателей жужжал в ушах, пока Зоя листала тонкую папку, не в силах избавиться от непрерывного звука. Это раздражало. Она подозревала, что на самом деле проблема вовсе не в авиационных двигателях. Зоя ужасно не любила, когда ее выдергивают из начатой работы. Есть бесспорная радость в том, чтобы начать какой-то проект, а дальше смотреть, как он движется к завершению. Ее заворожило дело о шоссейных серийных убийцах. Оно всплывало в ее мыслях даже дома, и Зоя искала в этих преступлениях почерки, стараясь выделить не один, а два профиля убийц. А потом в субботу вечером ей позвонила Манкуза и сообщила, что Зоя получила другое назначение. В Чикаго работает серийный убийца, и агент на земле попросил ее помощи. Хотя подробности этого дела были интригующими, Зоя заметила, что смертность и общее число жертв в шоссейных убийствах значительно выше. Шеф согласилась с ней, а потом повторила, что Зоя должна вылететь в Чикаго. Манкуза переслала ей папку с документами по делу, но Зоя положила ее на тумбочку, намереваясь немного отдохнуть перед полетом. Однако всего через 3 часа она проснулась от кошмара и не смогла заставить себя уснуть второй раз. Зоя читала отчет об аутопсии первой жертвы, Сьюзен Уорнер. Ее внимание сразу привлекла разложившаяся левая нога. Она уже сделала некоторые допущения, основанные на этом факте. И еще интересная подробность по поводу рта. «Работаете в самолете, а?» — спросил дружелюбный голос. Зоя закрыла папку и посмотрела на соседа. Мужчина средних лет, редеющие светлые волосы, загар, похожий искусственный, и улыбка типа «Вы будете меня обожать». Держа в руке стакан с виски, он взбалтывал его, растворяя одинокий кубик льда. Зоя мысленно вздохнула, готовясь к тягостной задаче пустой болтовни. «Да», — сказала она, — «хороший способ сэкономить время. Меня зовут Эрл Хэвишем. Зои. Я стараюсь не работать в поездках», — заявил он. «Знаете, это хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на себе». Зоя кивнула, едва удержавшись от замечания, что прямо сейчас он явно сосредоточен не на себе. «Ну, а я люблю работать в поездках», — сказала она и открыла папку, надеясь, что на этом все. Смерть наступила за несколько дней до того, как нашли тело, но место, где его обнаружили, было общественным. Что убийца все это время делал с телом? И еще есть порванное платье, и оно... «Я вообще-то побаиваюсь летать», — сказал Эрл. Он взглянул на содержимое папки, где на первой же странице красовалась надпись «Отчет об аутопсии». Раздраженная Зоя снова закрыла папку. «Поэтому я пью», — продолжил он. «Ага», — отозвалась Зоя. «Хватит уже с нее вежливости. Я работаю техническим писателем в одном стартапе из Кремниевой долины». «Звучит интересно». «Ну, не так интересно, как вы думаете». Он говорил абсолютно серьезно. Или там все же был легкий намек на сарказм? «Нет, не похоже». «А чем вы занимаетесь?» «Я психолог-криминалист». «Ого». Его взгляд вильнул в сторону, тело напряглось. Типичная реакция на ее профессию. Некоторые люди опасались психологов, подозревая, что становятся объектом непрерывного анализа. И почти все напрягались, услышав слово «криминалист», поскольку сразу начинали думать о трупах. Сочетание этих двух слов резко заканчивало многие разговоры, именно то, что ей сейчас нужно. Когда люди спрашивали, что же это значит, она объясняла, что в основном анализирует преступления, пытаясь получить в результате психологический портрет или профиль преступника. Это помогает следователям сузить круг подозреваемых от «все люди в мире» до небольшой группы, с которой можно работать. Зоя всегда объясняла это очень осторожно, избегая терминов «серийный убийца», «преступление на почве секса», «профили жертвы», «место преступления» и прочих, от которых слушатели начинали нервно ёрзать на стульях. «И вам это нравится?» — наконец спросил Эрл. «Бывают яркие моменты». Отрывисто и недружелюбно ответила она. Прищурившись, уставилась на соседа. Ей много раз говорили, насколько у нее пронизывающий взгляд. Может, его хватит, чтобы этот тип заткнулся? Зоя в третий раз открыла папку и перелистала страницы до второй жертвы. Рот в последней был зашит черной нитью. Это имеет какое-то значение? Возможно, маньяк убивал их, чтобы... «Так куда вы собираетесь, когда мы приземлимся?» — спросил Эрл, поддавшись к ней и понизив голос. Зоя захлопнула папку и стиснула челюсти. Он наклонился еще ближе. Мне нужно филиал моей компании в Гога Билдинг. Но до 10 меня там не ждут, так что... Тогда вам стоит воспользоваться этим временем и найти женщину, которой будет интересно услышать, сколько раз вы разочаровали свою мать, — сказала Зои. Если вам повезет, она не заметит силуэт обручального кольца у вас в кармане. Кстати, симпатичный загар на пальце. Хорошо, что вы не забыли снять кольцо до того, как вас обрызгали. А потом вы, возможно, займетесь с ней сексом, и тогда будете меньше переживать насчет той деловой встречи. Кое-что из этого было догадками. Всякий ребенок тем или иным образом разочаровывает свою мать. Банальный трюк из приемной психолога. Но, судя по ярости в его взгляде, Зоя попала в точку по каждому пункту, даже с деловой встречей. Разговор начинал ей нравиться. «Сука», — пробормотал он, отвернувшись. «Ох, Эрл», — произнесла она, улыбаясь, — «это не лучший способ разговаривать с человеком, который работает на ФБР».